Пришлось согласиться на сокращение, объем журнала был невелик, но я пошел на них, не раздумывая. Андрей советовал мне устранить один персонаж и все, что с ним связано. Поразмыслив, я нашел, что он прав. Роман от этого только выиграл. Печататься он должен был с августа. Я понимал, что за это время много еще утечет воды, но не думал, что много прольется крови. За несколько дней до исхода года ограниченный контингент наших войск вступил в пределы Афганистана. Отряд особого назначения штурмом взял дворец президента и расстрелял его на глазах сына, 10-летнего мальчика. Был у меня молодой приятель. Услышав вечером теледиктора, выступившего с приятной новостью, он сразу же, на следующее же утро, отнес заявление об отъезде. Такие решения для меня были исходно исключены, но четко помню свое состояние, омерзение, духоту и оплеванность. Угнетали в одинаковой мере наглость власти и безучастность народа. Вновь я понял, что нет ничего отвратительней. С одной стороны, единомыслие, как бы оно ни называлось, массовым ли сознанием, коллективным ли разумом, а с другой стороны, имперских амбиций, то именующихся геополитикой, то державной, то национальной идеей, в особенности, когда эти перила подпирают взбесившихся самодуров и перехватывало дыхание. Господи, от кого мы зависим? С полмесяца до этих событий я показывал коллегам-писателям экранизацию «Добряков». После просмотра один литератор вздохнул. «Добряки-то не устарели», — я добавил, — «и нет на это надежды». Все посмеялись. А между тем шутка была совсем не веселой. Нет надежды. Да из чего бы ей взяться, когда многоликий Кабачков, эпитет взят из статьи Рассадина, вознесся до высших постов в государстве? Я часто думал, откуда берется такая уверенность этих людей в своем всеведении, в непогрешимости, в своем безусловном и высшем праве распоряжаться чужими жизнями. И почему полуграмотный малый, который всего один раз из 100 делает верное ударение, решает, что надо писать Платонову, что будет с Пастернаком и Гроссманом, дышать или нет на земле Мандельштаму. Бесспорно, что первооснова системы, на диво сложившаяся селекция, на самой вершине всегда оказываются самые серые, самые темные. Только такие люди и могут в слепой уголовной вседозволенности бросить своих безответных подданных в застенок или в топку войны. Они были слишком самодовольны и безнадежно самонадеянны, чтобы понять, что в декабрьский день 79-го года сделали самоубийственный шаг. То не был еще конец эпохи, но это было начало конца. Одно действие предполагает другие. Когда армия переходит границу, надобно укрепить тылы. Минуло только 3 недели, и Сахаров был отправлен в Горький. В этом городе он провел много лет, почти изолированный от мира, но обеспеченный помощью медиков, она оказывалась ему в виде насильственного кормления, когда он объявлял голодовки. Под бдительной, повседневной слежкой он вдосталь испытал унижений и навсегда изувечил сердце. Он был не единственной мишенью. Система перешла в наступление. По всем приметам была готова решительно искоренить диссидентство. В эту переломную пору люди проявлялись по-разному. Тихие, мягкие интеллигенты, поэты Леснянский и Липкин, вышли из союза писателей. А бурно-пламенный проповедник-священник Дудко смиренно покаялся с экрана центрального телевидения. Впоследствии благоразумный пастырь примкнет к черносотенной комарине. Свои разборки происходили и в недосягаемых кабинетах. Много разнообразных толков ходило вокруг самоубийства опального генерала Крылова. Еще недавно он находился в первой шеренге руководителя Министерства внутренних дел, потом был лишен своего поста, назначен начальником академии, однако и там оказался не к месту. Узел стягивался все туже. Однажды он его разрубил, взял да поставил свинцовую точку. Когда телефонных звонков от формул центрального органа «Правда» от новостей в эфире и прессе, от слухов, ползающих ежечасно в твое беззащитное жилье, уже не испытываешь ничего, кроме удушья тотальной бессмыслицы. Белая чеховская Ялта, где пахнут сливовые деревья и дышит март, где исходит из Томы ленивое татарское море, кажется последним убежищем. Но я не собирался отлеживаться. Наоборот, мои намерения попахивали гигантоманией. Следовало до капли использовать отпущенную мне передышку. Прежде всего, я был обязан кровь из носу дописать карнавал, обе оставшиеся части, а кроме того, я хотел инсценировать любимый хемингуэевский колокол. Когда-то я уже подступал к этой достаточно трудной работе, теперь я должен был ее сделать для милого мне Леонида Хейфица. Московский художественный театр его пригласил поставить роман, и нужно было принять в расчет, как видит он будущий спектакль. Это и усложняло задачу, и делало ее увлекательной. Мне предстояло неукоснительно придерживаться железного графика. До обеда я писал свою пьесу, по вечерам инсценировал классика, и наступили счастливые дни. Усталость была не в тягости, а в радости. В эту ясную, отрешенную жизнь, словно в окно, летели две птицы, две черные вести. В начале апреля в Москве завершил свой путь Павел Марков. В Париже спустя десяток дней умер долго болевший Сартр. С Марковым я встречался нередко, и мне всегда казалось, что он вечен. Десятилетия подряд та же прелестная сухощавость, ладная небольшая фигурка, привычно вписывающаяся в партер премьер и общественных просмотров. В этой повышенной температуре и в чем-то искусственной атмосфере он пребывал совершенно естественно, то был его органический мир, и он был частью этого мира, его обязательной принадлежностью. Он любил этот тихо гудящий зал в знобком предчувствии священнодействия, неспешное угасание люстр, сумрак и холодок ожидания, шорох уходящего занавеса, будто предвестие реальности. Пусть она сочинена и разыграна, с какой легкостью изгоняет, казалось, устойчивый миф обыденности, в котором мы проживаем жизнь. Он был одним из растений-реликтов, как бы насильственно извлеченных из времени, из своей среды, пересаженных на чужую почву. Когда-то Булгаков охотничьим взглядом увидел в глазах его грусть и усмешку. Грусть в них осталась, усмешка потухла. С одной стороны, привыкаешь к действительности, и, коли участвуешь в ней так активно, уже не относишься к ней с иронией. А с другой стороны, старость, как правило, утрачивает охоту к юмору. Так оно с нами и происходит. Сперва исчезают твои особенности, за ними исчезаешь и сам. Стало быть, вечного Маркова нет в этом меняющемся мире. Вспомнились встречи и разговоры, словечки, выражение глаз, его характерное старомосковское, острое, худое лицо. Вспомнилась молодая пылкость, с которой он встретил медную бабушку. Вдруг я понял, что ушло нечто важное, существенное для собственной жизни. То, что душа моя отозвалась на эту кончину, было понятно. Покойник мне был хорошо известен. Однако и смерть незнакомого Сартра задела, перемешала мысли. Только подумать, как много лет приковывал он к себе интерес обычно равнодушного мира, будучи вовсе не телезвездой, всего лишь мыслителем-моралистом. С первых таких далеких сборищ в кафе двух идолов на Сен-Жермен-де-Пре, с манифеста экзистенциалистов, с провозглашения личной ответственности, имя его не сходило с уст. Но в нашем несовершенном мире следование моральным догматам бывает опасно, а то и комично, что хуже не сразу определишь, оно не выдерживает испытаний жизни. Его непонятные поступки не раз и не два повергали в отрыбь, могучий мозг и наивный ум, какое коварное сочетание.